ногами так громко и грозно трещит. Остаться в тени, подальше от яркого света. Вот способ остаться в живых, и других не ищи. И жизненный путь словно нитка в немыслимой ткани. И остаток пути возвращает к началу начал. Жизнь летит, как стрела, в пустоте, в сердце бешеной лани. А стрелок уже лезет за новой стрелой в свой колчан. Песчинки в стакане воды, что еще не у дна.